Я тоже хорошеньким и крепким был. А толку? Неожиданно буркнул, признался Вадим, получив по старой мозоли. Нет, проведенные в детдоме годы не были ужасными, но и счастливыми тоже. А гибель жены и дочери снова отбросила его к полному одиночеству. Будем надеяться, что он окажется более удачливым. Вдруг это передается генетически? Вениамин лукаво подмигнул Дэну, но навигатор остался предельно сосредоточенным, снова безнадежно запутавшись в мыслях и чувствах. «А если ваш знакомый обнаружит, что у ребенка ДНК киборга?» — забеспокоилась Полина. «Что ты? В муниципальной клинике полную расшифровку генома никто делать не станет. Проверят только на десяток самых распространенных дефектов, но, разумеется, ничего не найдут. Погуляй-ка с ним полчасика, пока я тут все продезинфицирую», — попросил Вениамин, вместе с пледом выгребая незаметно заснувшего ребенка из лежанки и протягивая девушке. «Я не умею», — испуганно попятилась Полина. «Он такой маленький, слабенький, я на него даже дышать боюсь». «Это только кажется», — заверил ее доктор. «Просто рукой под голову поддерживай. Вот так. И все будет в порядке». «Ой, нет. Давайте я лучше Теда позову. У него младшая сестра есть, он знает, как с детьми обращаться». «Давай сюда эту сдыхать», — не выдержал Вадим. «Как ты своих-то нянчить будешь, трусиха?» «Свои еще не скоро», — насупилась Полина. «Вот и потренировалась бы пока на чужом, тем более на клоне. Если что, не жалко». «А какая разница, клон или нет?» — вспыхнула девушка. «Близнецы тоже клоны друг друга, но это никого не смущает». Но спецагент отмахнулся от пустого спора, вышел из медотсека и уселся на диванчик, пристроив ребенка на коленях. Ощущение было привычное и одновременно странное. Поза та же, вес тот же, а ребенок другой. В какой-то момент Вадиму даже захотелось взвыть, вскочить, сунуть его доктору и сбежать. Но он пересилил себя и остался. «Что?» — насмешливо обратился он к младенцу. «Небось, жутко собой доволен, паршивец. А ведь на твоем месте мог быть милый, славный фрисский слизень». Ребенок спал, дыша так беззвучно, что это ощущалось только коленями. Личико у него было уморительно суровое, и приступ глухой тоски потихоньку сошел на нет. «Ладно», — вздохнул Вадим, поправляя край пледа. «Черт с тобой, лежи!» Спецагент запоздало обнаружил, что Дэн вышел из медотсека следом за ним и стоит за спиной диванчика, то ли присматривая, не навредит ли Вадим его отродью, то ли желая, но не решаясь задать какой-то вопрос. «Хочешь подержать?» — саркастически предложил мужчина. Дэн медленно покачал головой. Он, как и Полина, понятия не имел, что делать с младенцами. Особенно с этим младенцем, бледнокожим, с рыжим чубчиком, с густыми ресницами, бровками и без единого шрама. «Я мог бы быть таким», — тихо сказал киборг. «Не мог», — цинично отрезал Вадим. «Твой геном собрали по кусочкам. В природе его все равно не существовало. Ты полностью искусственное существо». «Но это были кусочки человеческих хромосом», — возразил Дэн. «Такая комбинация могла выпасть и случайно». «Ага», — кисло поддакнул Вадим, — «с вероятностью 1 к 100 миллиардам». «Я везучий», — серьезно сказал навигатор. «Ну, допустим, и что?» «У меня были бы дом, семья». «Ты же киборг», — презрительно фыркнул Вадим. «Откуда тебе знать, что это такое, и нужно ли оно тебе вообще?» Дэн задумался. Вспомнил, как Полина ругалась с мамой, а потом плакала с им, с Тедом. Как он встречал удравшую из дома Анжелику, потому что ее брату оказалось легче договориться с напарником, чем с ней. Как они сидели в заминированном складе, и Тед рассказывал об отце. Как Вениамин вспоминал свою бывшую жену, а Станислав подливал ему коньячку и читал лекцию на тему «Баба дура, холостяк молодец». «Спасибо». — неожиданно сказал Рыжий и посмотрел на ребенка совсем другим, чуть ли не сочувственным выражением. «За что?» — опешил Вадим. «Я знаю, что это. И оно мне определенно нужно». «А спасибо-то за что?» «Я понял, что оно у меня и так есть». Дэн наклонился, подбирая с пола очередной похищенный котикой носок, и пошел относить его владелице. Ребенок вяло пискнул, не открывая глаз. Вадим машинально качнул его, успокаивая, и пробормотал. «Скорей бы уже отвезти тебя в клинику. Чем меньше ты пробудешь в этом дурдоме, тем лучше». За неделю полета ребенок набрал 230 граммов и немного оживился. Возились с ним в основном Вениамин и Вадим, по-прежнему ругающийся и утверждающий, что надо было не валять дурака и оставить клона на каршерии. Тем не менее, помочь доктору никогда не отказывался. Более того, Станислав заметил, что бывший однополчанин будто нарочно крутится возле медотсека, отпугивая команду, чтобы первым прийти на зов. Дэна тоже тянуло к своему двойнику как магнитом, особенно с приближением расставания. Киборга поражало, как быстро, но почти незаметно для людей, изменяется ребенок. Каждый день, даже каждый час что-то новое. Словно в него постепенно, и самое удивительное, из ниоткуда загружаются нужные программы. Интересно, каким он, я, будет через месяц, в год, в 10 лет. Но Вадим стоял на страже. «Что ты опять сюда приперся?» — рыкнул он, заслоняя киборгу подступ к столу и лежанке. «Я исчерпал список операций, необходимых для исполнения и самообучения», — мстительно сообщил Дэн. «Чего?» — ошарашенно уставился на него спецагент. «Он выполнил все мои поручения, и ему стало скучно», — с усмешкой перевел капитан, заглянувший в медотсек как раз в поисках Вадима. «Пойдем-ка в мою каюту. Есть серьезный разговор». Спецагент подчинился, напоследок с досадой оглянувшись на Дэна, занявшего его место у стола. «Зачем ты его гоняешь?» — укоризненно спросил Станислав по пути. «Он же как-никак отец этого ребенка. Пусть бы тоже с ним позанимался». «Чему его может научить кибер?» — презрительно отмахнулся спецагент. «Ты бы слышал, что он про себя рассказывал! Нормальная психика в таких условиях сформироваться никак не могла». «Я и не говорю, что он нормальный». Вообще-то Станислав не мог сказать этого ни об одном члене своего экипажа. «Но он хороший парень и отличный навигатор. Что тебе еще от него надо?» «Парень!» Вадим закатил глаза к потолку и потряс головой. «Ты меня за этим, что ли, позвал? Опять за киберофобию отчитывать будешь?» «Нет, оно так, к слову пришлось», — заверил его Станислав. «У меня тут небольшая проблема возникла. Ерунда, конечно, но...» Капитан смущенно поддернул незастегнутый, свободно свисающий рукав капитанского мундира и показал Вадиму загипсованную до запястья кисть с браво торчащим указательным пальцем. «Ого!» — присвистнул растерявшийся приятель. «Я думал, он у тебя давно зажил». «Я тоже. Но, оказывается, там трещина была. А утром я поскользнулся, неудачно о край раковины приложился, ну и, в общем, доломал. Прямо теперь и не знаю, что делать. Я же собрался завтра сам отвезти ребенка в клинику и посидеть с ним пару дней, пока все не утрясется. А тут такая ерунда».